Ограничивая себя в течение нескольких недель, Кароль сочла, что пришло время отнестись к жизни шире. Мысленно она уже составила список: 2 костюма, 4 или 5 очень шикарных блузок, послеобеденное платье. Цифры росли. Она бросила на Филиппа оценивающий взгляд. Он был в ее власти, он все проглотит. «Кстати, — сказала она, — я не знаю, как там мой банковский счет, но мне предстоят большие расходы на этой неделе». «Я сделаю все необходимое», — ответил он. Галантный, героический, великолепный, с чистым взглядом и с портфелем в руках. Жалкий тип. «Ты можешь мне приблизительно назвать сумму?» — спросил он. «Нет еще. Я собираюсь отправиться с друзьями на Антильские острова. Так что, ты видишь, мне нужно прикинуть». «На Антильские острова?» — пробормотал он. «Хорошая идея, да?» «Очень хорошая. Ты не засиживаешься подолгу в Париже в этом году. В январе Капри, теперь Антильские острова». У него был разочарованный вид, на лбу пролегла морщина, нос опустился. Кароль удивилась быстроте, с которой решилась проблема поездки. То, что еще минуту назад было всего лишь мечтой, колебаниями, неторопливым взвешиванием «за» и «против», стало внезапной реальностью почти без ее участия. Она вдруг сделалась очень занятой. У нее срочно появилось 100 дел в разных местах Парижа, ей не хватало времени. Который теперь час? «Когда ты рассчитываешь ехать?» — грустно спросил Филипп. «Через 8 дней». «А?» Между ними воцарилось молчание. Филипп почувствовал себя так, будто находится на перроне вокзала. Он прощался с ней. Вздохнув, он сказал: «Да, вот у меня для тебя безумная новость. Даниэль женится». «На малышке Савло?» «Да, ты подозревала?» «Немного». «Он сделал ее беременной». «Она очень хорошенькая, эта малышка. Но все-таки...» Кароль слушала его, думая о примерном списке вещей. Филипп был совершенно прав насчет Даниэля, что ее и радовало. Она ненавидела это семейство. Чем сильнее Эглетьеры увязнут в грязи, тем более счастлива она будет. Что-то сегодня в воздухе. Отчего ее так бодрит? После ночи, дурноты и кошмаров она возродилась свежая, оживленная, эгоистичная, с чистой кожей, беспощадная к этим побежденным. Она поедет к парикмахеру, разумеется, потом к своей портнихе, а потом в бутик на улице Дю Фобург Сен-Оноре, о котором ей столько говорила Олимпия. Даниэль, женатый и отец семейства, вот уж верх глупости. «Я рада за Даниэля», — сказала она, улыбаясь. Филипп с беспокойством посмотрел на нее. Она вытянула перед собой руки. Ее ночная рубашка просвечивала. Наверное, сквозь ткань он видел ее грудь. «Теперь оставь меня», — сказала Кароль. «Я спешу». Он ушел. «Мадам, дома?» — спросила Мадлен, снимая плащ и протягивая его Аньес. «О, нет», — сказала Аньес, — «она позавчера уехала». «Уехала?» «Да, в путешествие. В круиз, как она сказала. Вернется не раньше, чем через 2 месяца». Мадлен удивилась, но Филипп ничего не сказал ей по телефону об отъезде Кароль. Они говорили только о будущей свадьбе Даниэля. Мадлен узнала об этом событии из письма Франсуазы. Сразу же позвонила брату. Он лишь подтвердил факты и пожаловался, что ничего не может остановить. У Мадлен возникло впечатление, что против обыкновения он не был недоволен ее приездом в Париж. Она посмотрела на часы 8:10. «Мсье не задержится», — сказала Аньес. «А мсье Даниэль?» «Он сдает сегодня экзамены». «Ах да, в самом деле», — сказала Мадлен. «Наверное, он страшно волнуется».